аллилюшечки. Наташа усадила мокрого Кузьку на батарею. Рядом лапти положила, пускай тоже сохнут. Если у человека мокрая обувь, он простудится. Кузька совсем перестал бояться. Сидит себе, придерживая каждый лапоть за веревочку, и поет. Истопили баньку, вымыли вованьку, посадили в уголок, дали кашечке комок. Наташа придвинула к батарее стул и сказала: «Закрой глаза». Кузька тут же зажмурился и не подумал подглядывать, пока не услышал: «Пора, открывай!» На стуле перед Кузькой стояла коробка с пирожными. Большими, прекрасными, с зелеными листиками, с белыми, желтыми, розовыми цветами и сладкого крема. Мама купила их для новоселья, а Наташа разрешила съесть одно или два, если уж она очень соскучится. «Выбирай, какое хочешь», — торжественно сказала девочка. Кузька заглянул в коробку, наморщил нос и отвернулся. «Это я не ем, я не козел». Девочка растерялась. Она очень любила пирожные. «При чем тут козел? Ты только попробуй», — нерешительно предложила она. «И не проси», — твердо отказался Кузька и опять отвернулся. «Да как отвернулся?» Наташа сразу поняла, что значит слово «отвращение». «Поросята пусть пробуют. Лошади, коровы, цыплята поклюют, утята, гусята пощиплют. Ну, зайцы пусть побалуются. Леший пообкусывает. А мне...» Кузька похлопал себя по животу. «Мне эта пища не по сердцу. Нет, не по сердцу». «Ты только понюхай, как пахнут», — жалобно попросила Наташа. «Чего-чего, а это они умеют», — согласился Кузька. «А на вкус трава травой». Видно, Кузька решил, что его угощают настоящими цветами, розами, ромашками, колокольчиками. Наташа засмеялась. А надо сказать, что Кузька больше всего на свете не любил, когда над ним смеются. Если над кем-нибудь еще, то, пожалуйста, можно иногда и самому над собой посмеяться. Но чтоб другие смеялись над ним без спроса, этого Кузька терпеть не мог. Он тут же схватил первое попавшееся пирожное и отважно сунул его в рот. И сейчас же спросил: «Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-ф пирожным и, запустив руку в коробку, повторил: «Сама печешь или кто помогает?» И давай пихать в рот одно пирожное за другим. Наташа задумалась, что она скажет маме, если Кузька нечаянно съест все пирожные. Но он съел примерно штук 10, не больше, и на прощание, заглянув в коробку, вздохнул: «Хватит хорошенького понемножку. Эдак нельзя все себе да себе. Надо и о других подумать». И начал считать пирожные. «Тут еще осталось Сюра угостить, Фоньку, Адоньку, Вуколочку и Сосипатрику. Хватит. И Лутонюшки, и бедненькому Кувыке. Я их тоже сначала обману. Ешьте, мол, ешьте, угощайтесь. Пусть тоже думают, что цветами почую. И угостим, и насмешим. То-то все будут рады, радехоньки». Нахохотавшись всласть, Кузька обернулся к Наташе и заявил, что аллилюшечек никак не хватит. «Чего не хватит?» — рассеянно спросила девочка. Она все думала, что сказать маме о пирожных, а еще думала про Адоньку, Афоньку, Вуколочку. «Аллилюшечек, говорю, на всех не хватит. Не красна изба углами, а красна пирогами. Эдаких вот с цветами». Кузька даже рассердился и, видя, что девочка не понимает, о чем речь, ткнул пальцем в пирожные. «Вот они, аллилюшечки, эти самые пироги цветочные. Я ж говорю, невразумиха ты, непонятливая, а еще смеешься».